с отставшей известью на потолке. Когда-то зелененькие обои, выцветшие, померкшие, разлохмаченные в швах. Мать пьющая, взгляд застывающий, невидящий. Пьющая, должно быть, не в последней стадии, есть еще куда падать. Продолжает обманываться, что устоит. Мать с дочерью не в ладах, доходит до крика. А потом мать плачет перед дочерью, а потом дочь плачет в одиночестве. И рвется вырваться, и боится опоздать, рано услышав в себе беспощадный отсчет времени. Большой рыжий кот трется о ноги, вычесывая шерсть, и просительно задирает голову. В глазах тоска. «Все рассказала?» — спросил Анатолий. «Все». И тогда, уставив беспощадный взгляд на подружку дочери, Тамара Ивановна отчеканила: «Вот что, милая, ты рассказала... Как ты рассказала, нам надо сейчас ехать в милицию и писать заявление. Светки-то нет, она пропала. Ты была последняя, кто ее видел. Дядя Володя внизу в машине, Светка к нему не приходила. Мы напишем заявление, и еще до утра милиция приедет с допросом. Там другой разговор будет. Так что давай-ка дальше. Ты не все рассказала». «Я все рассказала». «Когда вы со Светкой разошлись?» «Не помню точно, часов в 5. А когда ты приехала домой?» Алида молча вела какие-то подсчеты. Мать ответила за нее: «Часов в 9». И сказала дочери без нажима: «Рассказывай, Лидия, затаскают». Видно было, что девчонка струсила. Уже не только по губам, а по всему лицу стали прокатываться судороги. Подсчеты подходили к тому концу, куда направляла их Тамара Ивановна. «Вы вместе куда-то пошли или поехали?» — наступала она. «Поехали». И рассказала. Сначала под продолжающимися вопросами, а затем уже и без них, говоря и испуганно взглядывая на Тамару Ивановну, пугаясь ее вида и говоря уже с отчаянием. Рассказала подружка, что кавказец, узнав, что они продавцы без товара и ищут работу, предложил им поехать к своему двоюродному брату. Тот ищет таких, как они, потому что ему надо срочно распродать большую партию китайских товаров. Они долго не соглашались, но парень настаивал, показал какой-то документ, говорил, что это недалеко, и они скоро вернутся. У него яблоки на прилавке, ему задерживаться нельзя. Пока они раздумывали, он остановил машину, затолкал упирающихся девчонок и сказал шоферу, куда ехать. Ехать действительно было недалеко, на бульвар Постышева, в общежитие для малосемейных. В однокомнатной квартире был старик, он сразу ушел. Никакого брата не оказалось. Они просидели часа 2, пили чай, парень предлагал вино, но вино не пили. Всякий раз, когда они поднимались уходить, он кричал: «Придет, придет!» Это он о брате. Потом стал говорить, что он знает, где брат, надо поехать к нему, тут же недалеко. Чтобы выбраться из этой квартиры, они согласились, хотели обмануть его. На машине ехать отказались, пошли на трамвай. Парень взял Светку под руку и не выпускал. На трамвайной остановке было много народу, но он все равно не выпускал, как она не вырывалась. Там, на остановке, она от них, от этого кавказца, вцепившегося в Светку, сбежала. Ко всему была готова Тамара Ивановна, но все равно как топором ее оглушила. Анатолий расспрашивал, как найти это общежитие для малосемейных. Девчонка, повторяя визуально нравящееся ей, очевидно, звучанием, как и большинство чужих слов, довольно толково рассказала, где оно и как отыскать квартиру. Возле общежития Тамара Ивановна и из машины выходить не стала. Сидела, уставившись в темноту, дышала с подсвистом, как больная, и ничего, кроме затвердевшей, туго спеленавшей ее черноты, не ощущала.